3. Глава 31. Я проснулся, что не доставило мне ни малейшего удовольствия. Перевернувшись на другой бок, я невольно сощурился, проклиная вторгшийся в комнату солнечный свет. На краю постели сидел Ли Хен с инъектором в руке. «Вы так увлеклись снотворным, что могли проспать бы весь день», — сообщил он. «Ну-ка, встаньте и воссияйте». Сев в постели, я потер колючие щеки и уставился на Хента. «Какого черта?» Произнеся эти два слова, я закашлялся и кашлял до тех пор, пока Хент не принес из ванной стакан воды. «Выпейте». Я припал к стакану, тщетно пытаясь между приступами кашля выразить весь свой гнев и возмущение. Обрывки сновидений улетучились, как предрассветный туман, и я в ужасе осознал, что потерял, позабыл что-то важное. «Одевайтесь», — Хент уже стоял надо мною. «Госпожа Гладстон желает видеть вас у себя через 20 минут. Пока вы изволили почивать здесь, кое-что произошло». «Что?» — протерев глаза, я запустил пятерню в свои спутанные волосы. Хент улыбнулся, поджав губы. «Загляните-ка в инфосферу. И как можно скорее отправляйтесь к Гладстон. Даю вам 20 минут, Северн». И он исчез. Я заглянул в инфосферу. Зрительные ощущения при подключении хорошо передает аналогия с поверхностью земного океана в различных погодных условиях. В нормальном состоянии инфосфера напоминает водную гладь, украшенную замысловатым орнаментом ряби. Кризисные ситуации вызывают зыбь, одевая волны белыми гребешками. Сегодня там бушевал ураган. Во всех портах входные каналы сбоили, напрочь забитые перемешавшимися потоками новостей. Киберпространственная матрица инфосферы бурлила от перегоняемых в противоположных направлениях пакетов информации и кредит-трансфертов. Альтинг, и в обычные дни являющий собой пульсирующий клубок сводок и дебатов, превратился в безумный водоворот прерванных референдумов и устаревших коммюнике, кружившихся, как изорванные бурей облака. «Боже милостивый», — прошептал я, прерывая контакт. Но волна информации продолжала бушевать у меня внутри, билась в имплантах, захлестывала мозг. Война. Внезапное нападение. Неминуемая гибель сети. Призывы отдать Гладстон под суд. Беспорядки на десятках миров. Восстание шрайкистов на Лузусе. Флот ВКС, ведя отчаянные арьергардные бои, покидает систему Гипериона, но поздно, слишком поздно. Гиперион уже атакован. Под угрозой захвата порталы 0Т. Я поднялся, нагишом побежал в душ и в рекордно короткий срок привел себя в порядок. Хент или кто-то еще подготовил мне строгий костюм и накидку. Быстро оделся, зачесал назад еще не просохшие волосы. Мокрые завитки легли на воротник. Секретаря Сената нельзя заставлять ждать. Никак нельзя. «Ну, наконец-то!» — нетерпеливо произнесла Мэйна Гладстон, едва я появился в ее апартаментах. «Что вы тут натворили, черт вас возьми!» — взорвался я. Видимо, не привыкшая к подобному тону, Гладстон нахмурилась. Но мне сейчас было на это начхать. «Не забывайте, кто вы такой и с кем говорите», — холодно сказала она. «Кто я такой, мне неизвестно. А говорю я с виновницей крупнейшего массового побоища со времен Горация Гленнон-Хайта. Почему, вы допустили эту войну?» Гладстон молча обвела взглядом комнату. Мы были одни. В узкой, длинной гостиной царил приятный полумрак. Стены украшали картины со старой земли. Но будь здесь даже подлинники Ван Гога, меня бы это сейчас не тронуло. Гладстон, которую всегда сравнивали с Линкольном, как-то разом осунулась и сейчас выглядела обычной старухой. Наши взгляды на миг скрестились, но она тут же отвела глаза. «Извините», — заявил я тоном, никак не подходящим для извинений. «Вы не допустили эту войну. Вы ее организовали, не так ли?» «Нет, Северн, не так», — Гладстон говорила почти шепотом. «Говорите, пожалуйста, громче», — — попросил я, прохаживаясь мимо высоких окон и любуясь струйками света, пробивающегося сквозь жалюзи. «Кроме того, я не Джозеф Северн». Она вопросительно выгнула бровь. «Хотите, чтобы я называла вас Китсом?» «Можете называть меня Никто», — сказал я. «И когда придут другие циклопы, скажете, что вас ослепил Никто, и они уйдут, шепча, что это воля богов». «Собираетесь меня ослепить?» «Да я мог бы вам сейчас шею свернуть без малейших угрызений совести. Прежде чем минет эта неделя, погибнут миллионы. Как вы могли допустить?» Гладстон прикусила губу. «Перед нами два пути. Всего два. Либо война и полная неизвестность, либо мир и верная всеобщая гибель. Я выбрала войну», — произнесла она тихо. «И чье же это пророчество?» — спросил я, уже заинтригованный. «Это факт», — она взглянула на свой комлок. «Через 10 минут я предстану перед Сенатом, чтобы объявить войну. Расскажите мне о паломниках». Скрестив руки на груди, я смерил ее взглядом. «Хорошо, только пообещайте мне кое-что взамен». «Если смогу». Я помедлил, сознавая, что никакие силы во Вселенной не заставят эту женщину обещать что-нибудь наобум. «Обещайте связаться по мультилинии с Гиперионом и снять арест с корабля консула, а также пошлите кого-нибудь на реку Хулай. Консул там, примерно в 130 километрах от столицы, выше шлюзов Карлы. Возможно, ранен». Гладстон кивнула. «Хорошо, непременно пошлю кого-нибудь на его поиски. Освобождение корабля всецело зависит от вашего рассказа. Остальные живы?» Укутавшись поплотнее в короткую накидку, я опустился на диван. «Некоторые, да». «Дочь Байрона Брона. Ламия Брон». «Ее забрал Шрайк. Некоторое время она пролежала без сознания, соединенная с инфосферой чем-то вроде нейрошунта. Я видел ее во сне. Она парила неизвестно где, и с ней вновь был Китс. Первая воскрешенная личность из ее импланта. Они собирались войти в инфосферу, точнее, в мегасферу, в иные измерения техноцентра, о существовании которых я и не подозревал». «Она жива?» Гладстон всем телом подалась вперед. «Не знаю. Ее тело исчезло. Меня разбудили, и я не успел заметить, где именно ее личность вошла в мегасферу». Гладстон кивнула. «Что с полковником?» «Кассада увела куда-то монета. Эта женщина, по-видимому, обитает в гробницах и движется вместе с ними навстречу времени. Последнее, что я увидел, как полковник кинулся на Шрайка с голыми руками. Ну, точнее, на Шрайков. Их там были тысячи». «Он уцелел?» Я пожал плечами. «Не знаю. Ведь это сны, обрывки, разрозненные кадры». «Поэт?» «Селена унес Шрайк, нанизал его на шип тернового дерева. Но позже, в сне о Кассаде, я видел его, правда, мельком. Он был жив, не знаю, как это возможно». «Значит, терновое дерево существует? Это не пропагандистская сказочка шрайкистов?» «Увы, нет». «А консул, стало быть, бросил паломников? Пытался вернуться в столицу?» «У него был ковер-самолет его бабушки. Все складывалось удачно, пока он не достиг места вблизи шлюзов Карлы, о котором я упоминал. Там ковер, и он сам... упали в реку». Я предупредил ее следующий вопрос. «Не знаю, удалось ли ему спастись». «А священник? Отец Хойт?» «Кристоформ воскресил его в обличье отца Дюре». «Это настоящий отец Дюре или безмозглый манекен?» «Дюре», — ответил я, — «но искалеченный. У него отняли мужество». «И он все еще в долине?» «Нет. Исчез в одной из пещерных гробниц. Не знаю, что с ним сталось». Гладстон взглянула на свой комлок, а я попытался вообразить смятение и хаос, царящие за пределами этой комнаты. В залах и кабинетах здания, на планете, во всей сети. Секретарь Сената, очевидно, уединилась здесь минут на 15 перед своим выступлением. Теперь ей придется позабыть об уединении и отдыхе на несколько недель. А может, навсегда. Капитан Мастин? Умер. Похоронен в долине. Она вздохнула. Хавайн Трауб и ребенок? Я покачал головой. Мне снились несвязанные между собой обрывки из прошлого и будущего. Думаю, все уже произошло, но поручиться не могу. Я поднял глаза. Гладстон терпеливо ждала. Младенцу было всего несколько секунд, когда явился Шрайк. Сол отдал ему девочку, и тот, по-моему, отнес ее в Сфинкс. Гробницы светились очень ярко. Из них выходили другие Шрайки. «Значит, гробницы раскрылись?» «Да». Гладстон коснулась пульта комлога. «Ли, прикажите дежурному офицеру соединиться с Тео Лейном и командованием ВКС на Гиперионе. Пусть освободят корабль, на который мы наложили арест. Кроме того, передайте генерал-губернатору, что через несколько минут он получит от меня личное послание». Прибор пискнул, и Гладстон снова посмотрел на меня. «Что еще вы видели?» «Образы, слова. Смысл от меня ускользает. Я рассказал лишь о том, что видел отчетливо». Гладстон слегка улыбнулась. «Вы понимаете, что вам снятся события, которых другая личность Китса наблюдать не может?» Я потерял дар речи. Моя связь с паломниками осуществлялась милостью техноцентра, который каким-то образом соединил меня с Ламией, точнее, с личностью в ее петле Шрюна, а через нее и с примитивной инфосферой паломников. Но личность Китса уже на свободе. Паломников разбросало в разные стороны, инфосфера разорвана и больше не существует. Даже мультиприемнику требуется передатчик. Улыбка сбежала с лица Гладстон. «Вы можете это объяснить?» «Нет», — я посмотрел ей в глаза. «Возможно, я просто вижу сны. Обыкновенные сны». Она встала. «Вероятно, мы все узнаем, когда отыщем консула. Если отыщем. Или когда его корабль прибудет в долину. У меня осталось 2 минуты. Что-нибудь еще?» «Хочу спросить», — отозвался я. «Кто я? Зачем я здесь?» Ее губы вновь тронула легкая усмешка. «Каждый из нас когда-нибудь задает себе такие вопросы, господин господин Китс». «Это не шутка. Мне кажется, вы знаете больше, чем я». «Техноцентр избрал вас посредником между мной и паломниками, а также наблюдателем. В конце концов, вы поэт и художник». Хмыкнув, я поднялся, и мы медленно двинулись к личному порталу Гладстон, который должен был доставить ее в Сенат. «Какой во всем этом прок, если конец света на пороге?» «Попробуйте выяснить это на практике, взглянув на него собственными глазами», — сказала Гладстон, вручая мне какую-то микрокарту для комлога. Я вставил ее и посмотрел на экран. То был универсальный чип-пропуск, обеспечивающий доступ ко всем порталам — государственным, частным и военным. Билет на посещение конца света. «А если меня убьют?» — заметил я. «В этом случае мы никогда не услышим ответов на ваши вопросы», — сказала Гладстон и, коснувшись моего запястья, шагнула в портал. Несколько минут я простоял один в ее кабинете, наслаждаясь светом и тишиной. На одной из стен действительно висел Ван Гог, стоимость которого превосходила бюджет многих планет. Это был интерьер арльской комнатушки художника. Ничто не ново под луной. И безумие тоже. Я вышел из кабинета и двинулся по коридору, ориентируясь по указаниям комлога. Он провел меня через лабиринт дома правительства к центральному терминексу, и я шагнул в портал, дабы самолично узреть конец света. Сеть имела 2 транспортные 0-артерии, позволяющие посетить все значительные миры — Конкурс и Тетис. Я перенесся на Конкурс, на 500-метровый участок Циндао-Сычуаньской Панны, граничащий с полоской Новой Земли и отрезком приморской набережной Невермора. К Панне подходила первая атакующая волна. От меча бродяг ее отделяли всего 34 часа. Новая земля входила в список объектов атаки второй волны, уже объявленной, и до вторжения у нее оставалось немногим больше стандартной недели. Невермор находился в глубине сети, на расстоянии многих лет полета от ближайшего роя. Не было никаких признаков паники. Вместо того, чтобы бежать на улицы, все спешили подключиться к инфосфере и Альтингу. Шагая по узким переулкам Циндао, я слышал из тысяч приемников и персональных комлогов голос Гладстон, вплетающийся странным аккомпанементом в крики уличных торговцев и в шорох шин на влажном асфальте, когда по эстакадам наверху проносились электрорикши. «Как почти 8 веков назад», — сказал своему народу накануне нападения другой государственный деятель. «Я не могу вам предложить ничего, кроме крови, труда, слез и пота. Вы спрашиваете, какова наша политика?» «Отвечаю. Бить врага в космосе и на суше, в воздухе и на море, обрушить на него всю нашу мощь, всю силу, которую дают нам наша правота, наши принципы. Вот какова наша политика». На границе Циндао и Невермора дежурили солдаты ВКС, но поток пешеходов выглядел достаточно обыденно. Интересно, скоро ли военные реквизируют пешеходные эстакады конкурса для переброски своей техники и куда ее направят, к фронту или от него? Я прошел на Невермор. Здесь улицы были сухие, лишь иногда асфальт окатывало ливнем брызг от какой-нибудь взбалмошной волны. 30 метрами ниже плескался и бился о гранитные опоры конкурса океан. Небо, как и положено для Невермора, было гнетущего цвета. Коричневато-желтые с серыми переливами, зловещие сумерки посреди дня. Витрины маленьких магазинчиков пестрели огнями и товарами. Правда, на улицах не было обычного оживления. Люди либо толпились в лавках, либо сидели на каменных парапетах и скамейках, сосредоточившись и прикрыв глаза. Они слушали. «Вы спросите, какова наша цель? Я отвечу одним словом. Победа! Победа любой ценой. Победа, несмотря на все ужасы. Победа, какой бы долгой и трудной ни была дорога к ней, так как без победы нет жизни». Очередей на основном терминексе Эдгартауна почти не было. Я набрал код Безбрежного моря и прошел в портал. Аквамариновые небеса были, как всегда, чисты и прозрачны, а океан под плавучим городом темно-зеленым. Фермы морской капусты тянулись до самого горизонта. В такой дали от конкурса народу было меньше. Улицы с дощатыми тротуарами опустели, некоторые магазины закрылись. Несколько мужчин у лодочного причала стояли вокруг старинного мультиприемника. В воздухе, напоенном запахами моря, голос Гладстон звучал как-то бесцветно. «Даже сейчас подразделения ВКС неуклонно пробиваются к своим базам, твердые в своей решимости, уверенные в своей способности спасти не только миры, над которыми нависла угроза, но всю гегемонию человека от самой губительной для людских душ и самой отвратительной тирании, когда-либо оставившей свой грязный след в анналах истории». До вторжения на Безбрежное море оставалось 18 часов. Я запрокинул голову, почти ожидая увидеть первые отряды вражеских кораблей или какой-нибудь намек на орбитальные оборонительные рубежи или передвижение космических эскадрилей. Но нет. Лишь безоблачное небо, теплый день да плавное покачивание города на волнах. Список миров, которым угрожало вторжение, возглавляли небесные врата. Я вышел на главный терминекс центрального отстойника и с Ривкинских высот увидел прекрасный город, которому так не подходило его грубое название. Стояла глубокая ночь. В это время суток механические уборщики работали вовсю, выскребая щетками и ультранасадками булыжные мостовые. Но были здесь и люди. Длинные молчаливые очереди протянулись к терминексу Ривкинских высот. Очереди еще длиннее виднелись внизу, у порталов променада. За порядком наблюдала местная полиция, здоровяки в коричневых комбинезонах. Если подразделения ВКС и перебросили сюда, то на виду они не торчали. Стоявшие в очередях не были местными жителями. Владельцы особняков на Ривкинских высотах или на променаде наверняка имели собственные порталы. Судя по виду, эти люди приехали с осушаемых участков, расположенных за парковым поясом и папоротниковыми лесами. Они приближались к порталам молча, с терпеливым стоицизмом туристов, бредущих по тематическому парку к очередному аттракциону. Лишь у немногих с собой было что-то крупнее дорожной сумки или рюкзака. Неужели мы воспитали в себе такое самообладание, что способны вести себя с достоинством даже перед лицом вторжения? Небесным вратам оставалось 13 часов до момента X. Я настроил комлок на альтинг. «Если мы сможем противостоять этой угрозе, наши любимые миры останутся свободными, и жизнь сети двинется вперед, к будущему, исполненному света. Если же потерпим поражение, вся сеть, гегемония, все, что мы знали и любили, погрузится в пропасть новых темных веков, куда более зловещих и продолжительных, ибо научные достижения будут обращены против человека, направлены на уничтожение самого понятия о свободе. И потому давайте отдадим все силы исполнению нашего долга, наших обязанностей. Будем вести себя так, чтобы, если гегемонии человека, ее протекторатам и союзникам суждено просуществовать еще тысячи лет, человечество повторяло бы, то был их звездный час». И вдруг, где-то внизу, в тихом, пахнущем свежестью городе, началась перестрелка. Сначала донесся треск автоматных очередей, его заглушили басовитый гул полицейских парализаторов, людские крики и шипение лазерных ружей. Толпа на променаде хлынула к терминексу, но вынырнувшие из парка десантники ослепили людей галогенными прожекторами. Из мегафонов разнеслись призывы восстановить очередь или разойтись. Толпа замерла, шарахнулась назад и тут же подалась вперед, заколебалась, как медуза в водовороте, а затем, подгоняемая звуками выстрелов, гремевших все громче и ближе, ринулась к платформам порталов. Полицейские принялись швырять гранаты со слезоточивым и рвотным газом, и в ту же минуту между толпой и порталами вспыхнули фиолетовые защитные поля. Эскадрильи военных ТМП и полицейских скиммеров двинулись над городом на бреющем полете, шаря по улицам прожекторами. Один луч поймал меня, задержался, пока мой комлок не мигнул в ответ, и заскользил дальше. Начинался дождь. «Вот и все наше самообладание». Полицейские окружили государственный терминекс Ривкинских высот и начали эвакуацию через служебный портал атмосферного протектората, тот самый, который доставил меня сюда. Я решил отправиться дальше. Залы и вестибюли дома правительства охранялись десантниками ВКС, которые проверяли всех выходящих из порталов, несмотря на то, что это был самый защищенный от постороннего доступа терминекс в сети. По дороге к жилому крылу, где находились мои комнаты, я миновал по меньшей мере 3 контрольных пункта. Внезапно охранники оттеснили всех из главного вестибюля, перекрыв ведущие к нему коридоры. Через несколько секунд показалась Гладстон, сопровождаемая шумной толпой советников, референтов и генералов. Заметив меня, она, к моему удивлению, остановилась, вся свита с некоторым опозданием последовала ее примеру, и обратилась ко мне сквозь строй вооруженных до зубов морских пехотинцев. «Как вам понравилась моя речь, господин Никто?» «Весьма», — ответил я. «Впечатляет. И, если не ошибаюсь, заимствована у Уинстона Черчилля». Гладстон улыбнулась и слегка пожала плечами. «Если уж воровать, то у забытых мастеров». Улыбка на ее лице сразу же погасла. «Что происходит на границах?» «Люди начинают понимать, что к чему», — ответил я. «Будьте готовы к панике». «Я всегда к ней готова», — отрезала Мэйна Гладстон. «Что с паломниками?» Я удивился. «Паломники? Но я... Не спал?» Нетерпеливая свита Гладстон и безотлагательные дела увлекали ее прочь. «Возможно, вам больше не надо спать, чтобы видеть сны», — крикнула она на ходу. «Попробуйте». Я посмотрел ей вслед и отправился искать свои комнаты. Уже стоя перед дверью, я вдруг отвернулся, испытывая острое отвращение к себе самому, ибо единственное, чего мне хотелось, — это забраться под одеяло и, уставившись в потолок, оплакивать сеть, маленькую Рахиль и собственную судьбу. И я бежал, бежал в страхе и смятении перед ужасом, надвигающимся на всех нас. Я покинул жилое крыло дома правительства и, оказавшись во внутреннем саду, побрел по дорожке, куда глаза глядят. Крошки-микророботы жужжали в воздухе, как пчелы. Один из них проводил меня из розария к узкой тропинке, которая велась между зарослями тропических растений и вела к уголку старой земли с мостиком над ручьем. Вот и каменная скамья, где мы беседовали с Гладстон. «Возможно, вам больше не надо спать, чтобы видеть сны. Попробуйте». Я с ногами забрался на скамью, уперся подбородком в колени, прижал кончики пальцев к вискам и закрыл глаза.